благочестивый Нума. Вторым после Ромула римским царем был Сабин Нума Помпилий. Он был миролюбив и мудр. Ромлу приписывались все военные и политические установления в Риме. Нуме – все религиозные установления. Нума поставил в Риме храм Януса, бога всякого начинания. В честь этого Януса начальный месяц года до сих пор называется январем. В нем стояла статуя Януса с двумя лицами – спереди и сзади. Этот бог смотрел сразу и в прошлое, и в будущее. В храме было только две стены, а вместо двух других – ворота. Когда шла война, то ворота были открыты, и через них проходило в поход римское войско. Нума правил 43 года. И все 43 года храм Януса был закрыт. Рим жил мирно. Зато после Нумы в течение нескольких столетий храм не закрывался ни на один день. Войны шли непрерывно. Во второй раз он был закрыт ненадолго. Лишь через 500 лет после Нумы, по окончанию Первой Пунической войны, в третий раз, через 700 лет после Нумы, уже при императоре Августе. Нуме случалось встречаться и говорить с самими богами, и даже торговаться с ними. В Авентинский холл ударила молния. Нума спросил Юпитера, какую жертву следует принести на этом месте. Юпитер хотел человеческой жертвы, но не хотел об этом говорить прямо. «Жертву головами», — сказал бог. «Хорошо», — согласился Нума, — «луковичными». «Нет, человеческими», — сказал бог. «Хорошо, человеческими волосами», — ответил Нума. «Нет, живыми», — сказал бог. «Хорошо, живыми рыбками», — уточнил Нума. Юпитер рассмеялся и перестал настаивать. А в Риме с этих пор очищение после удара молнии всегда совершалось с помощью луковиц, волос и рыбешек. Нума был основателем или устроителем всех главных римских жреческих коллегий – понтификов, фламинов, весталок, салиев, фициалов, не говоря уже о еще более древней коллегии луперков. Так как о самом Нуме рассказывать больше нечего, расскажем кое-что об этих жрецах.